Орехова да вдова Акулина. Они только кости человеческие выкопали. А я как пришла, так ей государыня стал говорить, что нет ничего. И она стала кручиниться на меня и на той вдову Акулину. Ни со что вас нету. И в те поры пришла государыня, сестра ее, царевна Марья Алексеевна, увидела, что я плачу, и стала спрашивать, скажи, где по правде. Я им стала рассказывать, что кости человеческие. И та стала сестре своей говорить. Полно, сестрица, нехорошо затеяла, грех лишний, что мертвым покою нет, и баб в погибель приведешь. И она стала и на сестру свою досадовать. Изволила посылать коляску сыскать в немецкую слободу, и изволила сама поехать на двор к посланнику, что был голландской. И как приехала и стала спрашивать про сахарницу, где она живет, и нам рассказывали, и как туда приехала, стала заказывать нам, чтобы мы не сказывали никому. И у сахарницы изволила выбирать сахару и конфекту на 9 рублев. И они без денег не отдали, и она приказала запечатать тот сахар, а после не изволила брать. И после того изволила меня посылать по иноземку, Марью Вильямову Минезеюшу, и велела ее привезти в Коломенское, и та иноземка поехала. И государыня изволила меня спрашивать, та ли дает в рост деньги. Поговори ты ей, чтоб и мне дала. И я по тем ее словам стал говорить, что не даст без закладу, и она сказала, лиходе закладу нет, как бы так выпросить. А после сих слов изволила то иноземку к руке жаловать, и сама стала с нею говорить, а про деньги ей застыдилась говорить. В немецкой слободе изволила поехать смотреть двор, и на том дворе хозяйка пьяна была, у нее родины были, и государня изволила напрошаться кушать, чтобы построила хорошее кушанье. И как поехала от той хозяйки, и встретился ей Петр Пиль, и узнал ее по карете, и стал к себе звать, и она изволила поехать к нему на двор, и ему сказала, чтобы обед сделал. Ее унимала царевна Марья Алексеевна, и она не изволила послушаться, ездила во все места, где изволила напрошаться, и после того изволила у себя стол сделать про тех, у которых кушала. Все неудовольствия, которые обнаружились в разных сферах, не были, однако, довольно сильны, чтобы произвести восстание и помешать, хотя на время, делу преобразования. Причина заключалась в том, что на стороне преобразования были лучшие, сильнейшие люди, сосредоточившиеся около верховного преобразователя. Отсюда то сильное, всеобъемлющее движение, которое увлекало одних и не давало укореняться враждебным замыслам других. Машина была на всем ходу, можно было кричать, жаловаться, брониться, но остановить машину было нельзя. И чем остановить? Стрельцы переказнены и разогнаны. Инокиня Сусанна уже не выйдет из монастыря. Духовенство без патриарха и подле недовольных великороссийских архиереев, архиереи из малороссиян, которые действуют в видах преобразователя. Люди, которым мерещатся признаки последнего времени, могут только бежать в леса и степи. В Москве и около Москвы нельзя ничего сделать. Хотя царь в постоянной отлучке, но есть люди, которые зорко смотрят во все стороны. Царь в отсутствии, но в Преображенском сидит Пресбургский король. Бог любит праведника, царь любит ябедника, говорят недовольные. И однако делать нечего, надевают немецкое платье. В Москве и около Москвы ничего сделать нельзя, но можно начать дело где-нибудь подальше от Москвы, от Преображенского, поближе к казакам. Казаки — одна надежда после стрельцов. И в половине 1705 года, когда царь был с войском на Западе,